Глава 4. На следующий день я активно влилась в работу и обсуждение коллектива, состоящего сплошь из высокопоставленных чиновников армии. Что сказали менталисты? Первым делом поинтересовалась, он у так уж и быть начальника, когда все офицеры покинули его палатку. Он расстроенно потряс головой. Ничего полезного. На сознании ваохцев стоит какой-то блок. Отправил всех ночью в столицу. Пусть дознаватели разбираются и ищут специалиста. Все, кто здесь, пройти сквозь мысленную блокировку не смогли. Вот, значит, как. Вся моя работа напрасна. Настроение несколько упало. Я поникла, но продолжала лихорадочно раздумывать, чем еще могу помочь. «Не расстраивайся, заноза», — подошел ко мне Юэн и приподнял мой подбородок. «Без тебя никто бы так и не поймал ни одного пленного. Есть надежда, что маги смогут выяснить, отчего они выжидают и не нападают первыми». «Благая Мира, этот дракон спасибо сказал? Успокаивает меня?» Я смущенно вывернулась из его некрепкого захвата. «Да, ты, наверное, прав», – пожала плечами. «Юэн, а почему кто-то может пройти сквозь барьер, а кто-то нет? Кто пересекает границу?» Джоселин потер затылок, собираясь с мыслями. «Мы сами не поняли. Часть воинов что-то не пускает. А там и маги, и оборотни, и эльфы. Почему ты думаешь, я собрал отряд? Все мои приближенные пройти могут. Да и каждый отличный боевик. За них не волнуешься, уверен, что спина прикрыта». Я хмыкнула. «Мне бы такое доверие». «А диверсии устраивать не пытались в их лагере?» «Улиса, сразу видно, что ты появилась недавно. Мы не знаем, где их лагерь. Здесь появляются немногочисленные отряды, которые мои люди успешно разбивают. Часть ваохцев отходит обратно, большая часть убита. Но все как-то чересчур просто. В битве, где они подняли ваохцев, наша армия едва не пала. Все кажется простым, но я не могу понять их цели». «Может, стоит найти их место стоянки?» – продолжала я накидывать идей. «Отправить людей в чужую страну, когда мы не знаем местности, большинства порядков и новостей?» «Именно», – покивала я и улыбнулась, – «мой любимый стиль». «Я не сомневаюсь в твоих способностях, но держись от границ подальше. В следующий раз могу тебя и не спасти». «Все это мило, конечно, но так я своих задач не выполню, а барьер следует преодолеть». «Юэн», — продолжала настаивать, — «мне необходимо еще раз там побывать, посмотреть, как реагирует магия». Мысли зацепились за образ темных проклятых магов. «А все пленные отправлены в столицу? Никто не остался здесь?» «А зачем ты интересуешься?» кратчевым голосом спросил военачальник. Прищурила глаза. На язык просилась очередная колкость. «Но вчера мы договорились, одружи, доверяй, перестань обзываться». Так что пару раз вдохнула, утрамбовывая в себе непрошенные эмоции, и спокойно ответила. «А фащем фи интерифуешься?» Все-таки передразнила его голос. «Я темная ведьма. Невозмутимость не наш профиль. Наш профиль – сарказм, отсутствие логики и немного мошенничества». «Прости, прости!» Заметила, что начинаю переступать некую черту в нашем хрупком перемирии. «Хочу изучить ауру, обследовать магический след. Может, это все связано?» «А стазис не снимешь?» «За кого ты меня принимаешь?» – приложила я ладошки к сердцу. «Это же опасно!» «За неугомонную занозу в моей зад...» «Но-но!» – перебила тут же. «Попрошу без оскорблений!» «Будет тебе пленный, только обещай, что на его шее к границе не приблизишься!» «Без вопросов!» – закивала я. «А на твоей можно?» Теперь пришла очередь дракона вдыхать и выдыхать. «На моей можно, но только на моей. Ты из парней веревки вьешь!» «А ты собственник, однако!» «Это опасно, Деламар. Как ты этого не понимаешь?» «Жаль, что Юэн совершенно не разбирается в моем характере. Все я понимала, но если хорошо подготовиться, то... Любая опасность, Джоселин, не убивает. Убивает плохая подготовка к ней. Что ты опять задумала, заноза? Юин, не обратила я внимания на его подколку, ты сам просил о доверии. Что значит задумала? Я хочу решить проблему глобального масштаба, а для этого понадобится опасная вылазка к границе, обездвиженное тело темного мага хаоса и немного терпения. Ты же можешь все это обеспечить? Кого я прошу? Насчет первых двух пожеланий я не сомневалась, исполнит. А вот терпение – это именно то, чем военачальник и главная дворцовая ведьма не обладали. «А когда тебе надо к границе?» – изучал меня взглядом дракон. «Там пока все спокойно, по крайней мере, не слышно сирен. Но почти уверен, появись там ты и соберешь орду поклонников». «Ну ты радуйся, что не в кричащий лес зову», – похлопала ладошкой по каменной груди. «Тянет меня, что ли, к этому суровому мужчине? То и дело пытаюсь его потрогать. Надо будет подумать об этом на досуге». Возможно, Джоселин мысленно рассматривал тот же вариант. Уж слишком его взгляд задержался на моих движениях. «Будет тебе вылазка к границе, ведьма», — согласился он наконец. «Я соберу ребят. Одни не пойдем. Даже с драконом там опасно. Сегодня». «О!» — я воодушевилась. «Тогда я за Селимом». И почти приготовилась бежать. «А фамильяр-то тебе зачем?» Остановил он мои движения. «Моральную поддержку никто не отменял», поджала губы. «С ним я сильнее. Ты не знал особенности ведьм?» Подвигала бровкой. «Иди», махнул на меня рукой суровый военачальник. «Через час жду возле палатки парней». «Это мы мигом». Уже через 15 минут я в боевом одеянии, состоящем из серо-зеленых штанов с огромным количеством карманов и рассованными по ним артефактами, и такого же цвета рубашки, вбежала к элитному отряду Джоселина. Если сливаться с обстановкой, то только так. Надо будет еще волосы в мышиный цвет перекрасить, но так жалко. В результате неудачного эксперимента я лишилась почти всей своей пышной копны цвета вороного крыла, а волосы, которые отросли, позже поменяли цвет на серебристый. Я была словно эльф, но с хитрой лисьей мордой. Так что пришлось выходить из ситуации творчески. Ах, была не была. В войне все средства хороши, побуду мышкой. Путем нехитрых манипуляций сменила яркие пряди на невзрачные цвета. Все равно другие. Моя творческая душа требовала разнообразия. «Уля, ты уже здесь?» – обрадовался мне оборотень Джеймс. «Здесь. Главное, что еще не там», – скептично возвестил мой кот, указывая хвостом в небо. «Шутки неуместны с Элем», – прервала я мрачный настрой друга, сделав его еще более зловещим. «Мне суждено умереть за опытами, а такие ведьмы и от темной магии не умрут, и от пламени драконов не сгорят». «Я бы поспорил», – прервал мое рассуждение военачальник, облокотившись на столб основания палатки. «Зачем запугиваешь нашу красотку?» – всплеснул руками медведь. «Знаешь, Уля», – обратился ко мне, – «за что я тебя люблю?» Я растерялась. «Удиви меня, Джейми!» «За то, что ты выше быта. Посмотри, как ты одета. И даже не переживаешь, что сливаешься с землей. А волосы, – подхватил мою прядь, – покрасила в серый». «Ах, мой милый друг! Теперь я понимаю, почему ты так долго не женат, будучи сыном главы клана. Комплименты не твой конек». «Улиса всегда прекрасно выглядит, Джеймс», – сделал шаг к нам Юэн. «В этом ты не прав». Мы оба притихли. Остальная команда с любопытством рассматривала нас, не вмешиваясь в беседу. «Я пойду», – развернулся дракон. «Подожду вас на границе лагеря, не опаздывайте!» И вышел, закрыв пологом вход. «Я сказал что-то не то?» – пискнул словно хорек мой друг. Аарон, Грегор, эльфы и мы с фамильяром расхохотались. «Сочувствую тебе, Джеймс!» – вытирая непрошенные слезы, хихикал Эвелиас. «Улиса тебя проклянет и не подавится. и будут в нашей команде мышь и облезлый медведь». «Но-но, беловолосый, осади!» — крикнул Селим. «Она и тебя проклянет за мышь!» Младший Дейрдан поднял руки, словно сдаваясь. «Был неправ, Улиса, прости! Принял, понял, осознал!» «То-то же!» — пробурчал мой защитник. «Может, Селиму когда-нибудь отряд отдать в подчинение? Власть кота не испортит!» Через 10 минут готовы были уже все. На границах лагеря нас поджидал еще не обернувшийся дракон. «Ты полетишь на мне», — приказывал он. «Джеймс и остальные порталами». «У вас есть порталы?» — удивилась. «Конечно. Думаешь, мы пешком туда ходим?» «А мне?» — посмотрела на Юэна. «Почему мне не выдал?» Мужчина прикрыл глаза. «Нет, Уля, тебе нет. Ревенер ясно высказался о твоей защите. Да я и сам не намерен тобой рисковать. Ты слишком увлекающаяся натура». «Это интересно. Значит, император строго наказал злому воину присматривать за мной, но на войну отрядил. Коварный правитель. Ну и важно, что порталов мне не видать, как своих ушей. Ну да ладно. Надо будет, заговорю мальчишек. Искусство очарования после окончания академии я выучила без труда». Джоселин обернулся в своего зверя. Я с ним уже достаточно близко познакомилась, но каждый раз сердце замирало от его второй ипостаси. «Мира, какой же он красивый!» «Рррр, садись!» — взревел огромный ящер. «Пока, ребята!» — взмахнула рукой боевикам, подхватила Селима и взобралась по крылу, попутно накидывая заклинание, чтобы удержаться. Мы взлетели и двинулись к завесе. Есть у меня слабая догадка, но нужно надеяться на лучшее. В полете, если можно так выразиться, Юэн был на высоте. Опьяняющее чувство свободы. Если бы государство не запрещало подавляющего волю зелья и не отслеживало бы деятельность всех менталистов, я бы уже завела себе домашнего дракона. В хозяйстве очень пригодится. Тут и доставка в разные места, и невероятная сила, а еще огнем полыхнет во врагов, потом из обсидиана можно артефакты делать. Полезное существо, как ни крути. Приземлившись, тут же скатилась с крыла и почти побежала к линии границы. «Куда?» – обхватил меня за талию обратившийся военачальник. «Надо проверить, безопасно ли это». «Сейчас ты такой же солдат, как и они», – показал на ребят. «Вот и слушайся моих приказов». «Ладно, чешуйчатый», — согласилась с его замечанием. «Командуй». «Ты как хочешь, а я к завесе близко не подойду», — высказался Селим. Я сбросила черного кота с рук так, чтобы он упал. «Портит мне всю статистику по безбашенности». «Еще не время умирать. Нам только одним глазком посмотреть». Мой фамильяр обиженно зафырчал, почесывая ушибленные бока. Дракон усмехнулся, слушая наш диалог. «Он всегда такой трусишка?» «Сам ты трусишка», — вызверился на него Селим. «А я рационально подхожу к делу. У меня, знаешь ли, только пара жизней осталась». «А что так мало?» — ехидно выспрашивал Юэн. «У кошек же их не 9?» «А ты поживи с ней», — когтем указал на меня. «Тогда посмотрю, кто все жизни растеряет». Я скривила лицо, но согласилась. «Это да, со мной жить опасно. Я себя уже пару раз чуть не умертвила, когда чересчур увлеклась». «Да что я рассказываю? Некий темный маг Себастьян де Ривард, некромант по одному из даров, предварительно умертвив, что важно по моей просьбе, воскресил неугомонную ведьму. Любопытно же, что там за чертой?» «Если что, ничего интересного. Либо я до нужного уровня не дошла. Белый свет и все такое». «Умываю руки», — поднял ладони наш главнокомандующий. «По всем фронтам согласен». «Сговорились, значит, демоны». «Ничего, и на улице ведьмы перевернется повозка со сладостями». «Так можно?» — решила не обращать внимания на подколки. «Мне бы ближе подойти». «Сначала ребята», — кивнул Юэн Бериану и Эвелиасу. Те, чуть ли не поклонившись, встали на боевую изготовку и вскинули луки. Пустили по паре стрел в завесу, и ничего не произошло. Это мое любимое явление. Ничего. «Хороший знак», — повернулась к дракону. «Не знаю, Улиса», — лениво ответил он, — «но давай приблизимся». Подхватив меня, повел рядом с собой, а с боков выстроились Джейми, эльфы, Грегор и Аарон. «Ты не переживай», — шепнул мне на ухо мужчина, — «мы в силах тебя защитить». До его слов я и не переживала, а сейчас сердце заколотилось. «Нет, я знала, что из этой вылазки мы точно вернемся живыми. Я постоянно молюсь богине Фейт, не оставит она меня своей милостью. Да и тактик я превосходный, не первый раз в горячих точках. Пусть эти маги хаоса в академии с ревнивыми девицами поучатся, вот где размах в подлых стратегиях. Но я понимала, насколько мужчины рискуют, когда я всего лишь хочу проверить одну теорию. Как только мы подошли к невидимой черте, я, не удержавшись, провела рукой по следам магии. Не все колдуны могут видеть и чувствовать то, что чувствуют темные ведьмы. У нас разный дар, разные уровни резерва, разное предназначение. Почти уверена, что никто не понимает, как работает эта завеса. Здесь нет ученых, одни солдаты. А я сильная и могущественная. Ревенер всегда хитро подбирает в свой штат молодых магов. Он умеет отличать алмазы от гречихи. Завеса завибрировала от прикосновений, заискрила, но пропустила меня, как и моих друзей. Один из вопросов – почему? Почему кто-то может ее пройти, а некоторых она не пускает? Каков критерий отбора? «Ты что-то увидела?» – заинтересованно спросил Джеймс. «Не знаю», – не отрывала взгляда от магической стены. «Скорее всего». Моему взору открылось интересное. Сейчас она мигала фиолетовыми бликами, звенела, вопила о нашем прорыве. «Юэн!» – вскрикнула я, осознав, что нам грозит. «Они знают, что мы здесь!» «На изготовку!» – прорычал дракон. Уже через пару минут мы увидели, как на нас двигается отряд магов-противников. «Нам можно уходить?» – зло спросил Джоселин. Я закусила губу и покачала головой. «Прости, но стоит задержаться. Мне нужно совсем чуть-чуть времени». «У тебя 5 минут!» – рыкнул он. «Потом уходим. Слишком маленький отряд». Кивнув, я продолжила изучать, что же происходит с этим темным явлением. На воинов совсем не обращала внимания. «Ты боишься, Уля?» – спросил меня притихший Селим, все-таки согласившийся приблизиться к передовой. «Да», – посмотрела на котика. «Боюсь. Но боюсь не разгадать загадку. Селим, от нас зависит жизнь многих воинов. Нельзя уходить при первой опасности». «Я знаю», – мудро ответил кот. «Только не рискуй собой, пожалуйста. От тебя мертвой нет толка». «О, поверь, это я лучше всего осознаю». Вот прозвучало первое смертельное заклинание из уст противника. Оно звучит так же, как и наши, лишь добавляется шипящее «С». «Обязательно разузнаю, как это работает». Стена опять завибрировала, а я приложила к ней руку. «Ты же что-то хочешь мне сказать, так скажи!» – взмолилась мысленно. А потом услышала божественный шепот. «Иди за мной! Иди за мной!» «Куда?» – крикнула в пустоту. Откуда ни возьмись, появился Юэн. «Уля, мы уходим! Их больше 20 человек, а нас мало!» «Ты дракон!» – отпихивалась я. «Сожги их!» Джоселин лишь устало вздохнул, обратился и схватил меня лапой. «Вот же дракон! Мне надо работать! Обеспечьте защитой! Что вам император приказывал?» Мужчины покидали поле боя, позорно сдавшись. Но в лапах ящера, брыкаясь, я увидела, что магический след от завесы после каждого заклинания хаоситов уходит вглубь их страны. А это значит, что моя теория верна. Где-то на территории Ваоха расположен мощный артефакт или человек, носящий его силу. И именно это не пропускает нас за границу. Значит, точно нужна диверсионная группа И я не я, если в эту самую группу не войду. Приземлившись около лагеря, Юэн обратился обратно в человека, подхватил меня, отбросив фамильяра, и затряс, как тряпичную куклу, под недовольное мяуканье кота. «Говорил же, слушайся приказов, ведьма! Почему тебя так тянет на различного рода опасности?» «Эй!» – заверещала я, болтая ногами в воздухе. «А ну поставь меня на место!» Грубо скинув меня на землю, он отстранился, упер мощные руки в бока и вскинул подбородок. «Ну?» – вопросил требовательным тоном военачальник, ожидая от меня пояснений. «Оленьи рога гну!» – обиженно просопела я, напоминая о нашем выпускном. «Сам виноват. Нечего меня за шкирку хватать. Ты что-то увидела?» «Да», – кивнула, решив не затягивать интригу. «Увидела. Подозреваю, что ситуация похожа на ту, когда со стороны Аридии была подобная завеса. То есть ее удерживает артефакт?» «Да, почти уверена в этом. Но ты мне еще одного ваохца выдели для опытов», – зловеще потерла я руки. «Будет тебе маг хаоса, Улиса, но больше ты к завесе не приблизишься. Не умеешь себя вести на передовой». Он развернулся и быстрым шагом двинулся к палаткам. «С обиженными знаешь, что делают, Джоселин?» Решила промолчать, чтобы еще больше не выбешивать грозного вояку. «Мне еще диверсию готовить, мага обследовать. Лишит меня всех игрушек и домой отправит с позором. А Ревенер потом укоризненно покачает головой со словами: "Довела таки мужика". И, возможно, казнит, хотя вряд ли. У него жена такая же, но сошлет точно. «Уля», – мяукнул Селим, – «на сегодня приключения закончены? Можно я по лагерю пройдусь, долги соберу? А то, глядишь, я с тобой скоро все жизни потрачу. Уйду к Морте богатым». «А ей зачем?» хмыкнула, раздумывая над словами кота. «Кто его знает, но подготовиться хочется». «Иди, предатель», — отпустила фамильяра Лудомана. «Меня свои радости ждут». Насвистывая мелодию по пути к себе, наткнулась на Джеймса. «О, я уже переживать за тебя начал, подруга», — обнял меня оборотень, да так, что косточки в моем щуплом теле затрещали. «А почему?» «Юэн вернулся один, злющий, тебя рядом нет. Думал, скинул тебя над кричащим лесом». «А он мог, да. Возможно, я даже заслужила. Опять же, ослушалась, упиралась, уходить не хотела. Но чего не сделаешь ради своей страны? Да и приятно, что есть те, кто о тебе волнуются. С другой стороны, я придерживалась философии, что ведьмы, скинутые драконом, чаще оставляют свой след на земле, чем в чьей-то жизни». «Не понимаешь ты, Уля», — продолжал наставлять меня медведь, — «как надо себя в армии вести. Тут все строго, ты бы научилась подчиняться». «А мне надо в армию?» — вскинула брови в удивлении. Джеймс ужаснулся, осознав, что он только что предложил. Ахнул и прижал ладонь к губам. «Тебе нет». «И на том спасибо», — ухмыльнулась и двинулась дальше. «Это вы, ребята, без меня. Исполнение приказов не мой стиль. Мой стиль — поджечь, расстроиться, что долго разгорается, и взорвать все к ваоху». В палатке уже находилась каталка, на которой лежал хаосит в стазисе. «Можно начинать эксперименты». Представляя, что я ненормальный ученый, принялась изучать структуру его ауры. Пока я первая, кому это удалось. Как только ваохцы оказывались в плену, они произносили заклинания, умерщвляющие их плоть и душу. А так как это хаос, возвращение силами некромантов не представлялось возможным. Мы не сможем контролировать такое умертвие. Слава мире, что не так давно воины смогли справиться с целой армией мертвецов. Даже здесь не обошлось без божественного вмешательства. Проникая все глубже, я более внимательно рассматривала открывшееся мне плетение заклинаний. Этот, когда-то сильный маг, точно был драконом, но отдал свою силу злому богу. На нем лежали путы в цвет той незримой завесы и чувствовался след рабских заклинаний. Вот в кого превращает ваох сильных колдунов. В рабов, не в последователей. «Кто потревожил меня?» – услышала голос в своей голове. «А вот это что-то новое. А вот этого нам не надо. Все мои слуги сплетены между собой. С чего ты решила, будто тебе дозволено узреть мою магию?» «Я ничего не решила. Вон лежит, бери и пользуйся». Как можно быстрее я плела ментальную защиту, которая пренебрегла. Кто же знал, что здесь очень сильный темный менталист поработал? «Поздно, женщина! Тебе не спастись от моего гнева!» Опять услышала холодный, твердый голос. А потом, как в страшных снах, я дико заорала от сильнейшей головной боли, и тут же опустошился мой резерв. В этот момент тело Хаосита будто ожило, хотя сознание продолжало блуждать в пространственных карманах. Им управляли словно марионеткой. Все, что мне оставалось, превозмогая боль, плести свою защиту и планировать атаку. Получалось из рук вон плохо, магия почти на нуле. Не к месту вспомнила, что говорила мне наставница. Одна голова хорошо, а два сапога уже оружие. Скинув туфли, запустила снаряд в лоб Ваохцу. Ага, головная боль за головную боль. А дальше наша драка превратилась в фарс. Тот, кто вел и контролировал этого мага, не мог заставить его передвигаться быстрее. Я успевала и оббегать стол, и бросаться колбами с зельями. Потом опрокинула на противника каталку и пару раз приложила деревянной дубиной. Ему было все равно, хоть и истрепался он изрядно. Он надвигался, а у меня кончались силы. Выходить из палатки боялась. Кто знает, чем это грозит остальным? Все говорят, что богиня Морта приходит за несчастными с косой. А за мной вот маг гоняется со следом каблука над бровями. Предполагаю, что смотрелись мы комично, но в тот момент мне было не до смеха. Я очень надеялась на помощь Селима. Вдруг мой котик услышал, как я его зову. Но все зависело от того, где он находился. Лагерь растянулся на многие километры вдоль границы. Пешком не обойти. Отходя все дальше вглубь палатки, споткнулась о разбросанные повсюду книги и полетела наземь, больно ударившись спиной. Управляемый кем-то маг приближался, а я, прикрыв глаза, смирилась с этой участью. Кажется, события вышли за рамки моей и так лишенной рамок фантазии. Хотела умереть героем? Получи! Внезапно помещение озарилось кроваво-красным пламенем, подпалившим фигуру врага. Он, не издавая ни звука, встал как вкопанный и медленно горел, распространяя по палатке дым и неприятный запах. Я же, уставшая от беготни, опустошенная, без магии, сдалась на волю своего организма. Проще говоря, потеряла сознание, заметив краем глаза темный силуэт около меня. Не знаю, сколько провалялась, но очнулась в том же месте, только уже на кровати. Надо мной нависали тела четырех мужчин, рядом с которыми перетаптывался обеспокоенный фамильяр. «Ты жива?» – обратился ко мне шатен приятной наружности с пронзительными зелеными глазами. Я робко кивнула, не понимая, что происходит. «Говорит, что жива», – передал он остальным. «По-моему, ей можно верить». «Улька!» – второй раз за день зажал меня оборотень. «Как ты всех напугала!» «А что произошло?» Хотела было встать, но незнакомый дракон, а это точно был дракон, не дал этого сделать. «Вам бы отдохнуть и отлежаться. Пустой резерв не шутки, да еще и приправленный ментальными заклятиями», – удерживал он меня ладонью в лежачем положении. «Вам откуда знать?» – громко возмутилась я, трепыхаясь под его крепкой рукой. «Вдруг он менталист и в голове моей копался. Мало не покажется». «Остаточный след», – прищурил мужчина глаза, рассматривая меня. «Я поступила так же. Интересный экземплярчик. Почему раньше не видела?» «Все драконы красавцы». Сильные, атлетичные мужчины с горой мышц в нужных местах. Этот не был исключением. Только взгляд не такой злой, как у Йоэна, скорее заинтересованный. «Так что произошло? откинулась на подушке, смирившись с тем, что встать мне не дадут. «Ты не помнишь?» – промяукал Селим, запрыгнув мне на грудь, отчего я громко выдохнула. «Ты же мысленно верещала, чтобы я тебя спас!» «А ты спас?» «Пф! А кто позвал Брэндона?» «Ничего не поняла». «Десса де Ламар», – опять начал незнакомец. «Меня зовут Брэндон Эванс. Ваш фамильяр, как угорелый, несся в вашу палатку, сбив меня с ног. Из его испуганной и путанной речи я понял, что вы в большой опасности». «Вы сожгли мага», – все-таки немного приподнялась, разыскивая глазами тело ваохца. «Да, драконьим пламенем», – кивнул он в подтверждение своих слов. «Силен. Не все представители их расы могут, не обращаясь, выдыхать огонь. Дальше вы потеряли сознание, а из-за дыма сюда прибежали Джеймс, Грегор и Аарон», – показал он рукой на моих друзей. «Хорошо», – я прикрыла глаза, борясь со слабостью. «А тело где?» Все переглянулись. «А ты хотела его оставить, ведьмочка?» – ухмыльнулся Деобальд. «Вынесли. Точнее, выкинули то, что осталось. Ты лучше расскажи, как так случилось, что на тебя напал хаосит, пребывающий в стазисе». «Понять бы самой. Я совершенно точно слышала голос в голове. Он же угрожал мне расправой. И ведь почти преуспел». «Спасибо», – сначала поблагодарила спасителя, игнорируя вопрос Грегора. «Спасибо, что спасли мне жизнь». Тот никак не отреагировал на мои слова. Просто моргнул. «Ух, глыба, совсем как Джоселин!» «Дайте мне 10 минут, стакан воды и помогите подняться», — закрыла я лицо руками, массируя глаза. «Расскажу все, что случилось». «Сначала ты все расскажешь мне», — строгий и громкий голос раскатился по палатке. Вот и военачальник прилетел. «Не кричи, пожалуйста», — взмолилась, повернувшись к нему. «Сейчас мне очень плохо». Юэн быстро подошел к кровати, где я лежала, опустился, согнув ноги в коленях, и посмотрел на меня. «Ты как?» – заботливым тоном поинтересовался мужчина, отчего я чуть не закашлялась. «Надо же, и пыток не будет?» «Не будет», – улыбнулся тот. «Я что, это вслух сказала?» «Тебе честно или так, чтобы быстрее работать можно было?» Повернулась к дракону, ожидая его реакции. Юэн закатил глаза, но не разозлился. «Конечно, честно». «Плохо», — тоном обиженного ребенка начала я. «Устала, испугалась и опустошена. А еще на всю палатку жуткая вонь сожженной плоти». «Ну, это дело поправимое». Он аккуратно подхватил меня и куда-то понес. Не успев опротестовать решение, я оказалась в крепких объятиях дракона, между прочим, довольно уютных. И он не спешит меня сбрасывать на землю, как делал до того. Наоборот, несет, словно я его сокровище. «А куда мы так скандально удаляемся?» – решила спросить грозного ящера, когда заметила любопытные взгляды других воинов. «Ко мне», – невозмутимо ответил он, не обращая внимания на реакцию подчиненных. «Логично. Хотя ничего логичного не было. Юэн, спокойный, как мудрый горный эльф, несет меня к себе в палатку. Что важно, не кричит, не пытается воспитывать, не сетует на судьбу, какая ведьма ему досталась. Несет. А я не спорю, потому что мне страшно». Улиса в очередной раз устроила кавардак. «Может, это новая тактика, чтобы меня совесть замучила? Так я ее раньше невинности потеряла». Одни вопросы, никаких ответов. Задумавшись, потерла голову около висков, чувствуя, что опять накатывает слабость. «Потерпи немного», — заметил мои движения мужчина. «Мы почти пришли». После этих слов я окончательно уверилась в том, что Джоселин потерял рассудок. Император будет рвать и метать, а потом затребует выигрыш у моего фамильяра. По большому секрету, Селим рассказал, что поспорил с Ревенером, кто из нас быстрее доведет оппонента до ручки. Монарх ставил на меня, а предатель-кот уверовал в главу армии. Войдя к себе, Юэн прошел дальше и одной рукой откинул полог, показывая мне, как расположился в огромном шатре. «А так можно было?» Я во все глаза смотрела на огромную постель. «Мне-то досталась жесткая небольшая кушетка с неудобным матрасом». «Если ты военачальник, должны же быть какие-то послабления», — улыбнулся непривычно несерьезный солдат. Он бережно уложил меня на свою кровать и накрыл покрывалом. «Ты подозрительно добрый», — все еще не верилось в его заботливость. «Тебя чуть не убили, Улиса». «Здесь такое случается», — пожала плечами. «А со мной даже не один раз на дню». «Я соглашусь», — грустно усмехнулся он моим словам. «Но в этот раз случившаяся моя вина. Не догадался, что не стоит оставлять тебя одну с магом хаоса. Пусть он и обездвижен». «Откуда тебе было знать?» — грустно заключила я, испытывая неловкость. «Все, Деламар, ты добегалась. Совести нет, так тебе тележку стыда прикатили». «Расскажи, что случилось», — отвлек меня мужчина от нерадостных мыслей. «Легко сказать, расскажи. Ситуация, скажем прямо, необычная. Мне могут и не поверить, объявить сумасшедшей». Я изучала магическую структуру хаосита, решилась все-таки выложить все как на духу и увидела извращенные рабские заклинания. Джоселин сморщился. «В Аридии такой вид магии запрещен. Не просто запрещен. За исполнение таких проклятий положена смертная казнь». А потом я услышала голос в голове. «Подожди», — остановила порыв мужчины. «Он явно хотел что-то сказать. Это был менталист, я уверена, очень сильный». «С чего ты решила?» «Он через мага залез в мою голову. Кто еще так может?» Как дурачку разжевала информацию. «Мы с таким не справимся. Нужно предупредить, отправить в столицу послание, что обычному волшебнику такое не под силу. Пусть ищут уникума с огромной силой». «А такие есть?» — вопросительно поднял брови Юэн. «Что ты на меня уставилась?» — отреагировал он на выражение моего лица. «Ты жила в столице, я же мотался по стране. Тебе лучше знать». В памяти всплыла женщина с невероятно развитым даром, но ее, увы, рекомендовать не могла. Она скрывалась и от семьи, и от властей, а меня сдерживала клятва на крови. Не будь ее, уже отправила бы весточку дознавателю с просьбой обратиться именно к этой колдунье. «А что он говорил?» — отвлек от раздумий дракон. «Что накажет и покарает», — тут же махнула рукой. «Ты мне это тоже каждый день обещаешь. Я не сильно испугалась. Больше ужаснулась тому, что он поднял воовца в стазисе, используя мой резерв, а потом заставил за мной гоняться». Брендон рассказал. «Кстати», — оживилась при упоминании этого имени, — «кто такой Брендон? Он ведь не в твоем отряде. Я раньше его не видела». Джоселин вопросу не обрадовался. По лицу пробежала тень, а голос стал сухим, тон злым и неприятным. «Генерал-лейтенант, а почему ты интересуешься?» «Он спас мне жизнь». «Я тоже спасал». «Это ревность, Джоселин?» Я была шокирована своей догадкой. «Нет», — отрезал Юэн. «Но ты и такой благодарности ко мне не испытывала». Подозрение закралось в мою голову. «Как ни называй, это ревность». «Все просто», — развела руками. «Он не обещал меня убить после спасения». «А что он хотел? Тот дракон был сама вежливость, а ближайший каждый раз придумывает новые изощренные способы моего умерщвления, потом воскрешение некромантом и опять умерщвление». «Брендон Эванс руководит корпусом троллей и орков. Нашел с ними общий язык». «У меня идея», – просиял мужчина. «Может, тебя определить в подчинение к нему? С такими боевыми расами он водит дружбу. Вдруг и тебя сможет держать в узде». «Ой, пошли шутки за 300 аридийских монет. Что сложного в том, чтобы подружиться с троллями и орками? Они любят эль и азартные игры. Им Селема во главе поставь, тоже слушаться будут». «Давай не развивать эту тему», — Я устало облокотилась на изголовье. «Сам знаешь, я могу все что угодно превратить в клоунаду». «Не сомневаюсь. Вернемся к магу?» Закусив губу, вспоминала недавние события. «Юэн, это все интересно и даже забавно. Но ведь теперь я абсолютно уверена, что нужно небольшой группой идти вглубь Ваоха». «Зачем?» «Чтобы снять завесу. У них точно есть артефакт, а во главе воинов, которые пересекают границу, стоит этот менталист. И пока не знаю зачем, но они точно что-то готовят». «И это все ты поняла, пока он лазил у тебя в голове?» «Да», – обеспокоенно кивнула. «Он тоже много что понял, имея это в виду. Он знает, что я могу. Видел изнутри иерархию в армии. Проинформирован про тебя и твой лучший отряд». Маг немало рассмотрел. «А что увидела ты?» «Их военачальники связаны со всем корпусом. Уберешь одного – разобьешь 1/6 часть их армии». «Значит, нам в Ваох?» «Да», – выдохнула в ожидании приглашения. «Отдыхай, Деламар», – припечатал меня к постели Юэн. «Ты хорошо поработала».